«Он?» — переспросила Нина потрясенно. «Кто он? Дима?» Мать кивнула, продолжая рассматривать Нину с каким-то почтительно недоверчивым интересом. Почти подобострастным, как это ни дико. «А где Костя?» — спросила Нина хрипло, поскольку голос сел от волнения. «Он пошел газетами торговать. Вместо тебя. А раз ты не придешь...» пояснила мать, медленно снимая очки с разношенными, забинтованными изолентой дужками. «Костя, вместо меня...» «О, Господи!» Нина метнулась в прихожую. «Костя в качестве продавца — это стихийное бедствие. Это катастрофа, недостача, дюжина спид-инфо, пропавших бесследно. Воруют, Нина, шпана всякая. За ними не уследишь. Непременная стычка с соседним лоточником. Свара, крики, ругань, менты. «Нина!» — крикнула мать ей в спину. «Подожди!» «Ну что?» Нина вернулась в кухню, на ходу застегивая пальто. «Ниночка!» — начала мать торжественно, теребя в руках очки. «Нина, детка, послушай. Если у тебя с ним серьезно, с этим, Димой твоим...» «Мама!» — оборвала Нина укоризненно. «Не перебивай!» Мать повысила голос, встала с табурета. «Маленькая, сухонькая, смешная. Выслушай меня. Я, может, сама через 5 минут пожалею, что я об этом сказала. Нина, дочка, если тебе с ним хорошо, иди к нему, живи с ним. Замуж позовет, иди, не раздумывай. Мама, что ты такое?» «Не перебивай!» — крикнула мать надсадно и гневно. «У меня вся жизнь переломана, ни любви, ни радости, одни слезы. И ты свой бабий век прожила, доживаешь уже, черти как! Страшно вспомнить. Если тебе хоть в конце, хоть на излете, счастье улыбнулось, сказочное, не поверит никто. Это Бог тебе послал, Нинка, за все муки твои. Бог тебя пожалел, наградил тебя щедро. Что же ты отказываешься, чумная? Что ж ты Бога гневишь?» «Мама», — пробормотала Нина, — «надо же! Бога вспомнила! Ты же у нас коммунистка, атеистка!» «Да я его не забывала», — устало возразила мать. «Иди к нему, Нина, к Диме своему, а мы тут справимся. Столько лет на твоем горбу ехали, пора тебе долги отдавать. Мы справимся, я обещаю». Нина подошла к матери и крепко обняла ее, погладила по седой голове, по худеньким острым плечам. «Мама!» — выдавила она наконец, проглотив комок, подступивший к горлу. «Мама! У меня, кроме вас, никого нет и не будет, и никто мне не нужен!» «Неправда!» «Правда, мам, правда! Не гони меня, пожалуйста, никуда. Ты уж мне позволь здесь остаться». И Нина улыбнулась сквозь слезы. Обведя взглядом узкое, уже заклеенное на зиму окно, старенький холодильник, раковину с темными пятнами, обитой эмали. Это ее дом. Это ее жизнь. Другой не будет.